Глава 5. И хотя Соломон вернулся домой через 44 минуты, да-да, я засекала, а значит, вряд ли успел покувыркаться со своей бывшей, но я решил мстить. И сделал это незамедлительно. На следующий день у меня был выходной, а Соло, как обычно, уехал утром в офис. Я весь день готовилась к его возвращению, потому когда на часах появились цифры 18:45, я уже заняла заранее намеченную позицию у большого зеркала в гостиной. Розовый комплект белья в мелкую сетку сидел на мне идеально. Каштановые волосы я выпрямила и распустила по плечам. Макияж был совсем легкий, близкий к естественной сияющей коже. Я лишь подчеркнула серые глаза темным карандашом и слегка подкрасила губы. Мне безумно нравилось то, что я видела в отражении. Осталось выяснить, какая реакция будет у Соло. Он открыл дверь, настороженно выглядывая из-за нее. Как видно, уже морально готовился к очередному моему фортелю и не зря. Я не подвела. В этот раз эффект был сокрушительным. Мне приходилось довольствоваться боковым зрением, поскольку я делала вид, что все, что меня сейчас занимает, это фотография моего отражения в зеркале самого выгодного ракурса. «Приветик!» Рассеянно сказала я, на пару мгновений отвлекаясь от своего занятия. «Как день?» «Саша, блин, что происходит?» Прошипел Соломон, грохнув дверью. «Познакомилась по интернету с одним парнем», — пожала я плечами. Он попросил скинуть секси-фото. «О, кстати, поможешь выбрать? Смотри, у меня тут есть парочка вот таких». Я подошла к Соломону вплотную и принялась копаться в галерее, отыскивая наиболее удачные кадры. «Я с ума с тобой сойду!» Простонал он, яростно натирая щеку ладонью. «Оденься, Саша!» «А что такого?» Округлила я глаза. «Я же говорю, что не парюсь. На съемках всегда полно людей. А я то в купальнике, то в белье». «Зато я парюсь, Саша, я!» «Не знаю, кто там у тебя на съемках, но я здоровый мужик, который на обнаженное тело реагирует соответствующим образом». «Это каким же?» – заинтересовалась я. Мы оба невольно опустили взгляд на его ширинку, и я протянула. «Ого, не знала, что тебя это так заводит. Это что же получается? Ты меня хочешь?» Соломон закрыл глаза и привалился к стене, размеренно дыша. Приводил свой организм в порядок. Ответа я так и не услышала, а мой сожитель скрылся в ванной. Бедняга теперь не имел личной комнаты, и ему приходилось прятаться от меня в санузле. Когда он появился в гостиной, я уже была одета в просторные домашние штаны и белую футболку. Аккуратно раскладывала по тарелкам салат, а когда он сел за стол, налила ему грейпфрутовый сок в новенький бокал, который купила сегодня днем. Соло ел с аппетитом, что не могло меня не радовать. Похоже, мои кулинарные способности он оценил. Зато остальное для него почему-то было под запретом. Я подумывала, как вернуться к теме моего интернет-знакомства, как Соло спросил. «Ты сказала, что с кем-то познакомилась. Зачем?» Я удивилась такому вопросу и ответ нашла не сразу. «Зачем люди знакомятся?» «Вот именно. Ты мне скажи». Сурово велел Соломон. Я прикусила губу, чтобы не закапать слюной на этого брутального байкера, который днем облачается в деловой костюм. «Саша, если парень просит тебя отправить фото в белье, значит, он просто хочет тебя трахнуть». Я кивала, глядя то на его губы, то на прекрасные голубые глаза. И мне бы очень хотелось, чтобы это было неправдой, но, кажется, затеяв игру с соблазнением, я сама же и проиграла. «Саш, ты меня слышишь?» Вздохнул Соломон. «Ты фото смотреть будешь и помогать с выбором?» «Ты на любом фото прекрасно», — проворчал он, убирая со стола тарелки. Я улыбнулась, хоть он и не видел. Эти слова словно бальзам на душу. А Соло продолжал нудить, но я готова была слушать это ворчание всю жизнь. «Зачем тебе вообще интернет-флирт? Неужели в реальности сложно познакомиться?» «Оказалось, что да». Буркнула я. «Покажи парня». Нахмурился Соло и подошел ко мне. Я, конечно же, подготовилась и действительно начала сегодня переписку с одним симпатичным пареньком, На фото он был в одних брюках, радостно демонстрируя всем желающим идеальный пресс. «Урод!» Вынес вердикт Соломон, глядя на красавчика, а я кое-как сдержала смех. «Приглашает меня в ресторан», пытаясь не заржать в голос, сообщила я. «Спрашивает мясо, какой прожарки я предпочитаю, ой». «Что?» Нервно спросил Соло. «Говорит, что и сам неплохо жарит». «Что он имеет в виду?» Я невинным взглядом уставилась на Соломошу. Он поджал губы и вдруг выхватил у меня телефон, принявшись быстро что-то строчить. «Эй, Соло, что ты делаешь?» Я возмущалась, а мысленно уже каталась по полу от смеха. «Больше никакой переписки с этим извращенцем!» Рявкнул он, возвращая мне гаджет. «Я ясно выразился?» «Да, папочка», пропищала я, довольно глядя на то, как Соло краснеет от сдерживаемых эмоций. Разблокировала экран и прочитала послание Соло моему новому знакомому любителю хорошей прожарки. Глаза полезли на лоб. Оказывается, сдержанный Соломон отлично владел ненормативной лексикой. Да уж. Вряд ли мне теперь стоит ждать посланий от полуобнаженного красавчика. Готова была поспорить, таких изощренных оскорблений и угроз он еще не получал.